В нашей синагоге. В нашей синагоге живет зверек величиной с куницу. Он часто очень хорошо виден. На расстоянии примерно до 2 метров он подпускает людей. Окраска у него голубовато-зеленоватая. До его меха еще никто не дотрагивался, насчет этого, стало быть, ничего нельзя сказать. Думается даже, что и настоящий цвет меха его неизвестен, а видимый цвет получился только от пыли и от известки, забившейся в шерсть, ведь цвет этот походит и на штукатурку внутри синагоги, только он немного светлее. Если бы не его пугливость, это был бы необыкновенно спокойный, малоподвижный зверек. Если бы его так часто не вспугивали, он вряд ли менял бы место. Любимое его место пребывания – решетка женского отделения. Он с явным удовольствием вцепляется в петли решетки, вытягивается и смотрит вниз в молельню. Эта смелая поза, кажется, радует его, но служке наказано сгонять зверька с решетки, а то он привыкнет к этому месту, чего из-за женщин, которые боятся зверька, допустить нельзя. Почему они боятся его, неясно. Правда, на первый взгляд он страшноват. Особенно длинная шея, треугольная мордочка, почти горизонтально торчащие верхние зубы, над верхней губой ряд длинных, нависающих над зубами явно очень жестких, светлых щетинистых волос, все это может испугать. Но вскоре видишь, как не опасна вся эта кажущаяся страшность. Прежде всего, он ведь старается держаться подальше от людей, он пугливее лесного зверька, и ни к чему, кроме самого здания, кажется, не привязан. И личная беда его состоит, видимо, в том, что здание это синагога, а значит, порой очень оживленное место. Если бы можно было со зверьком объясниться, его можно было бы хотя бы утешить тем, что община нашего горного городка из года в год уменьшается, и ей уже трудно добывать средства на содержание синагоги. Не исключено, что через некоторое время синагога превратится в амбар или что-то подобное, и что зверек обретет покой, которого у него сейчас, увы, нет.